нас без размышлений до краев наполнил бак преддверия новых ощущений. Погружались в дикий мрак, нас ждали радужные дали, неземная благодать, о чем мы так давно мечтали, без надежды отыскать. Дави на тормоз со всей дури, сквозь по утренней росе мы тачки смажем, перекурим на нейтральной полосе. Привет, ты сказочный, по сути, в синеве погрязший край, маячит надпись на распутье, здесь тебя не встретит рай. Не унывай! Очерствевший каравай, не унывай! Не унывай! Не унывай! Всегда и будет хуже, я нигде и там же. Ты основы проз, стихов, мелодии опрокинем кверху дном. Так повелось, что грусть в народе лечат водкой и вином. И нет нужды в аду кромешном удивляться цвету дней. Мы не поймем, куда нам грешным постигать игру теней. Душа при теле не скандалит, только пей до ночи.